«Что с этими делать будем?» С угрозой в голосе спросил Большой, наведя ствол печенега на связанных и пока еще живых главарей рокеров-индейцев. То, что это их главари, я даже не сомневался. «Пусть пока посидят», — сморщил я нос. Запах какашек становился все сильнее и сильнее. «Митяй, что там у вас?» — спросил я в рацию. «Все нормально», — отозвался тот. «Лестница под нашим контролем. Ребята с автоматами помогли. Они сначала полезли, как тараканы, сюда, но мы быстро их телами вход сюда завалили. Теперь не пройдут». «Отлично. Господи, как же говном воняет-то!» — воскликнул я. «Кто из вас, уродов, в штаны наложил?» «Вот эти двое», — зажимая нос и показывая пальцем на двоих, сказал Слива. «От них духан идет. Уберите их куда-нибудь и киньте в угол. Пусть там воняют. Охрану только поставьте, а остальные тут пусть посидят». «Вставайте за серии!» — крикнул Леший, передернув затвор автомата. «Я обрезгую до вас дотрагиваться, и топайте вон туда!» Стволом он показал проход в соседнее помещение. «Чё там?» — кивнул на эту дверь, спросил я у Большого. «Я как-то даже и не ходил туда еще». «Дальше небольшая комната, за ней спальня, еще пару комнат, оружейка, кладовка какая-то. Выход только тут, оттуда они никуда не денутся». Я кивнул и, поднявшись на ноги, подошел и плюхнулся на диван. «Почти полночь», — сказал я, посмотрев на часы. «До утра еще времени полно. Сидим пока здесь, вниз соваться нельзя. Такой толпой быстро не свалим, ждем наших». Этих двоих увели, остальные расположились по всей комнате. Пришел Митяй, сказал, там мужики освобожденные дежурить остались. Еще несколько сторожат двух этих обделавшихся. Я обвел взглядом комнату. Люди немного расслабились. Вон уже на винишко налегают, фрукты, закуски какие-то. «Много не пейте», — громко сказал Большой. «Напьетесь, вас никто не потащит». Бывшие заложники негромко переговаривались между собой и делились впечатлениями. «Люди с оружием, то есть мы, дали им надежду на спасение. Все освобожденные нет-нет да поглядывали на нас. Но у многих на лице я видел радостные улыбки. И пусть внизу бесновались рокеры, и мы еще отсюда не выбрались, но просто так уже многие из них сдаваться не собирались. Про наших я вообще молчу». «Поговори с людьми, Саш», — садясь рядом со мной на кресло, сказал Слива. «Опять?» «Да, опять. Ты у нас лидер, вот и доведи до них информацию, где они и что». «Вот же, блин, опять все заново рассказывать». «Хорошо. Люди, послушайте меня», — громко сказал я, садясь прямо на диване. Толпа людей тут же развернулась в мою сторону. Все разговоры, негромкий смех и шум тут же стихли. «Многих из вас наверняка интересует, где вы оказались и что вас ждет дальше». «Если честно, то да», — подал голос один из мужчин. «Некоторые из нас тут достаточно давно, некоторые недавно, но в целом ничего не понятно. Попали или провалились как-то сюда, и все. Индейцы эти психи, ездящие на мотоциклах. Джунгли, сплошное насилие, ничего не понятно. Я сейчас постараюсь вам рассказать про этот мир. Время у нас есть, так что можем спокойно поговорить. Те, кто хочет отдохнуть, могут пойти в соседние комнаты. С утра тут будет весело, и прорываться будем, скорее всего, с боем. Вернее, добивать остатки этих индейцев. Так что силы вам понадобятся». Все остались на своих местах. Никто не шелохнулся. «Наши пацаны пошли заменить дежуривших мужчин, чтобы все в полном объеме получили информацию и не переспрашивали потом у других. Расскажу им все, потом снова поменяются». Подождав, когда все соберутся, я глубоко вздохнул и начал им рассказывать. Я в какой раз рассказывал про этот мир? Подробно, не спеша. Потом беседовали в формате вопрос-ответ. То мне задавали вопросы, и я отвечал, то я спрашивал у них всех или у отдельного человека. Индейцы внизу притихли. Их вопли прекратились, не иначе какую-нибудь пакость готовят. Но ничего, мы готовы тут их встретить достойно. Как я понял из почти нашей двухчасовой беседы с людьми, в этой комнате собрались те, кто занимался тут физическим трудом. Все люди попали сюда в разное время. Было даже несколько мужчин, которые тут уже жили несколько лет. Были и строители, и электрики, и механики. В общем, все мужики с руками, и думаю, мы предложим им у нас хорошую работу с достойной оплатой. Только, скорее всего, придется строить еще одно жилище со студиями для сотрудников. Одно такое здание мы уже построили. Там были жилые комнаты по 30 метров общей площадью, с кухней, ванной и туалетом, и с отдельным входом. Общежитие тут никому не нужно. А так отдельная небольшая квартирка. Пока они зарабатывают себе на жилье, а так вроде живут и живут. Таких студий у нас было около 50 штук. Все это я сказал этим людям. По их лицам было видно, как они обрадовались. Конечно, кое-кого перекинем в оазисы. Ну а кто не хочет, ради бога. Биржа всех примет. Ищите себе работу и жилье сами. Особенно меня порадовало, что есть несколько высококлассных специалистов по ремонту и обслуживанию мотоциклов. Хоть мы и уничтожили некое их количество тут, но со слов этих слесарей стало понятно, что тут в мастерских много запчастей для восстановления мотоциклов и самих мотоциклов. Так что возить нам отсюда, не перевозить. Есть также несколько десятков машин. Люди-то проваливаются сюда на них. Вот их и либо оставляли, либо делали из них типа огрызков, которые эстакадой управляли. Сами индейцы в большинстве своем ездили тут на мотоциклах. Мастерские и производства находились все с другой стороны здания тюрьмы, как я и предполагал. Потом спросил про облако. «Был кто? Что знаете? Что там и как?» Из всех присутствующих в нем был только трое человек. С их слов, оно небольшое. Есть наши старые знакомые ящеры, но их немного. Индейцы гоняют вокруг них на мотоциклах и закидывают копьями. Видать, ящеров совсем мало. Облако в 6 километрах от оазиса. Там автомобильная свалка. Машины появляются и меняются постоянно. Периодичность никто не замечал. Но, думаю, так же, как и везде, раз в сутки идет замена. Тачки все до одной разукомплектованные. То стекол нет, то двигателя, то кузовных деталей, то еще каких запчастей. Очень похоже на свалку с разборкой. В любом случае, нам это все очень пригодится. Со слов мужиков, там периодически появляются и битые спортивные машины. А вот это уже интересней. Если там действительно можно найти спортивную тачку, то, ух, я даже зажмурился от предвкушения их восстановления и торговли. Мотоциклов много. Попадаются скутеры и квадроциклы. Эти в лучшем состоянии, но тоже надо ремонтировать. Поэтому основной упор тут на мотоциклы и сделан. Несколько машин они из облака притащили, конечно, но они тут особо не нужны. Тут весь оазис пронзен тропинками для мотоциклов, что еще раз убедило меня в том, что поймать всех индейцев будет проблематично. В основном они снимали с машин фары и генераторы и устанавливали их тут. Фары на столбах и деревьях. Генераторы подсоединяли к двигателям других машин, кидали ремень, провода и вуаля, есть освещение. Блюр они добывали чуть дальше. И там же его перерабатывали. Железо переплавляли из автомобильного. Поэтому все стрелы и холодное оружие тут такого плохого качества. Конечно, те люди, которые сюда попадали, появились не с пустыми руками. Но это была капля в море. Их полностью грабили, раздевали. Женщин пускали по кругу. Мужчин либо убивали сразу, либо пускали их на бой с кошками или на дорогу смерти. Многие женщины соглашались выйти замуж за одного индейца. Это гарантировало им защиту от посягательства других. Да и вновь попавшие мужики соглашались вступить в их ряды. Все как обычно. Убей себе подобного, и ты с нами. Вот и убивали. Спецов с руками сажали в камеры, били и заставляли работать на себя. Вот и восстанавливали им мужики всю эту технику. В общем, все очень похоже на бандита в пещере. Ничего не меняется. Единственный вопрос. Почему они решили раскрашивать себя красками? На этот вопрос так никто и не смог ответить. Может, этот хрен в детстве фильм посмотрел про индейцев? Может, еще чего? Потом меня начало вырубать. Все-таки больше суток на ногах и в напряжении постоянно. Надо поспать хоть пару часов. Да и пацаны вон тоже. Кто спит, а кто бдит еще. Неожиданно с балкона раздались несколько одиночных выстрелов. «Это я, пацаны!» — раздался голос Митяя в рации. «Минус два индейца!» «Если вопросов нет, — вновь обратился я к людям, — то, с вашего позволения, я пойду посплю. Большое дежурство!» «Все путем!» — потянулся он в кресле. «Смены есть, мужики подежурят!» «Да-да!» — послышались голоса. «Идите отдохните, Александр!» Поднявшись с дивана, я пошел в соседнее помещение. Небольшая комната, стол, несколько задних кресел от машин, установленных на сваренных креплениях, пару шкафов. Тут, скорее всего, был кабинет главаря. На креслах уже спали Страйк и Саныч. Прошел в следующую комнату. Это была спальня. Большая кровать, тумбочки по бокам. По бокам два небольших окна. Окна выходят на обе стороны. К окну, которое выходило на эстакаду и площадку, я подходить не решился. Его даже кто-то завесил плотной тканью. А вот ко второму подошел и осторожно выглянул. Света в комнате было минимум, так что, думаю, меня особо не видно было. А вот все и производство. На их сараи и склады открывался хороший вид. Все деревья и кустарники перед зданием на расстоянии метров 60-70 были вырублены. Вон и чины стоят, или сопилка виднеется. Неплохо они тут развернулись. Электричество еще было, так что я хорошо все разглядел. Чуть в стороне, кажется, машины стоят. Дальше, что у нас тут в комнате? Зеркало на потолке и на стенах. Видать, тут этот хрен веселился с девками и рассматривался и процесс в зеркале. Ванна, гардеробная. Неплохие такие хоромы. Кровать тоже была занята спящими в повалку на ней людьми. А вот одно из больших и шикарных кресел свободно. На него я и присел, тут же вытянув ноги и обняв автомат. «Мы тут будем», — устало сказал вошедший следом за мной Слива. «Спите, пацаны», — буркнул Леший. «Я вроде как выспался сегодня, а вы на ногах, походу, больше суток». Эти слова я уже слышал сквозь сон, а потом раз — и все выключили.